Там завопили, засуетились. Магический фон, и так весьма неслабый, неожиданно усилился еще на порядок. Фрегат, сейчас с близкого расстояния можно было точно определить тип корабля, преобразовался. Он словно оброс различными полипами и кораллами. На борту вместо обычных людей забегали скелеты. Между мачтами замельтешили сгустки тумана в форме оскаленных человеческих черепов, видимо, долженствующих изображать призраков. В довершие всего на море откуда-то наполз густой туман, в который и поспешил нырнуть удирающий пират. Однако все это не помогло. Истинные зомби не боялись играющих заученную роль актеров, и магический туман не был преградой для жаждущих мести мертвецов, чуявших своих убийц на любом расстоянии и за любыми укрытиями. Настоящий корабль-призрак смело нырнул в туман, быстро догоняя жалкую подделку. Наконец на призраке поняли, что без боя им не уйти. Туман рассеялся, и Олег мгновенно стал участником настоящего морского сражения. Первым ударила баллиста призрака. По-видимому, пираты пользовались магией или обладали великолепным канониром. По крайней мере, Олег не представлял, каким образом иначе было возможно при первом же выстреле из громоздкой и неуклюжей корабельной баллисты попасть точно в нос преследователя. Крупный камень размером с лошадиную голову разворотил гнилые доски обшивки дьявола чуть выше ватерлинии и канул вглубь корабля. На призраке разразились радостными воплями, впрочем, вскоре смолкшими. Пролом мгновенно затянуло уже знакомым серым свечением, и дьявол, как ни в чем не бывало, продолжал преследование. «А теперь наш черед!» – вдруг буквально проскрежетал капитан. Раздался громкий щелчок баллисты, и в призрак вонзилось длинное, мерцающее серым светом копье. Впрочем, оно тут же расплылось по корме корабля крупной светящейся кляксой. И что? Чем это им повредит? Ну, украсили вы их. И что? Преодолев свой инстинктивный страх перед выходцами с морского дна, спросил капитана Франка. «Смотри внимательнее», – просто ответил тот. Олег тоже тщательно присмотрелся. На первый взгляд пятно, расплывшееся на корме призрака, действительно оказалось безобидным. Однако, судя по изрядно засуетившимся членам команды пирата, так только казалось. Наконец на корму выскочили, путаясь в полах длинных черных мантий, четверо мужчин. Двое, воздев руки, спешно забормотали заклятия. Тотчас в воздухе между кораблями возникла рябь, словно от нагретого воздуха, легко отразившая новый удар копья. Остальные двое тоже не сидели без дела. Под их заклинаниями пятно серого свечения прекратило свое растекание и начало съеживаться, уменьшаясь в размерах и обнажая находящуюся под ней бурую, насквозь прогнившую древесину обшивки. Внезапно волна, несколько более высокая, чем ее товарки, догнала удирающий корабль и со всего маху ударила в центр побрежевшего пятна и, не получив никакого сопротивления, легко проломила гнилье, вливаясь в трюм. «Океан за нас!» – гордо произнес капитан дьявола. «Вот еще бы этот их щит убрать!» – мечтательно добавил он. «Ничего сложного!» Улыбнулся Франко. Эти неумехи выставили элементарный щит воздуха, просто влили в него гигантское количество энергии. Я его на раз отрублю. С этими словами он пошел в сторону капитанского мостика, намереваясь действовать оттуда. Олег, Вериена и Велинс направились за ним в расчете как следует приласкать вражеский корабль мощным магическим ударом, сразу после того, как падет защита. В этот щит накачано столько энергии, что напрямую его не проломить. Будет напрасная трата сил. Все же любопытно, откуда у этих колдунов столько энергии? Ну да ладно. Главное не сила, а умение. И вот с этим у них большие проблемы. Взламывать такой примитивный щит одно удовольствие.